Возле королевского дворца растет морковный дуб, желуди которого имеют форму морковки. Хотя плоды морковного дуба и несъедобны, их кролики обычно используют для украшения праздничных шествий, морковный дуб почитается кроликами как священное дерево. Время от времени с морковного дуба падают морковные желуди, кстати, весьма увесистые. Были случаи тяжелых увечий и даже смерти кроликов, оказавшихся в момент падения желудя под сенью дерева. Однажды именно этот кролик очутился под морковным дубом, когда с него слетел желудь, попавший ему в голову. Он получил сотрясение мозга. Это был первый случай такого рода заболевания в кроличьем племени. «Сотрясение мозга?» — удивился король неведомой болезни. «Да-да, сотрясение», — подтвердили врачи. «Значит, было что сотрясать?» — догадался король. «Значит, было», — подтвердили врачи. «Вылечиться, назначим его на должность старого мудрого кролика», — решил король. И когда этот рядовой кролик вылечился, он сразу оказался в числе допущенных к столу. «Выступишь», — сказал ему сейчас король, мрачно оглядывая толпы ликующих кроликов, среди которых находились и такие, которые вздымали лапки, сжатые в кулачок, как бы грозя удавом. «Кажется, это конец», — сказал старый мудрый кролик. «Надо попытаться», — сказал король, одновременно давая распоряжение начальнику королевской охраны проверить запасные выходы из дворца на случай бунта. «Я... старый мудрый кролик», — начал старый мудрый кролик, и он был отчасти прав, потому что с тех пор, как его назначили на эту должность, он успел постареть. «Я клянусь морковным деревом, сделавшим меня мудрецом, в словах задумавшегося...» Но тут ликование кроликов приняло угрожающие размеры. Можно было ожидать, что они немедленно переизберут короля и посадят на его место задумавшегося. «В словах задумавшегося», — повторил он, пропустив волну ликования, — «очень много правды». «Ура!» — дружно закричали кролики, перекрикивая взвизги допущенных, которых в случае переворота ничего хорошего не ожидало. А между тем стремящиеся притихли и старались выглядеть так, как если бы они вообще никаких стремлений не имели. Некоторые из них даже покидали свои места, словно им очень захотелось пройтись по своим физическим надобностям. На обратном пути они сильно задерживались, узнавая в толпе кроликов своих старых знакомых и охотно заговаривая с ними. «В том, что сказал король, — продолжал старый мудрый кролик, — не очень...» Толпа кроликов притихла. Старый мудрый кролик посмотрел на короля и с ужасом подумал, а вдруг не переизберут? Когда толпа ликовала, ему казалось, что она сильнее короля. Когда она замолкла, король снова казался сильнее, и потому он неожиданно даже для себя окончил: «Очень, очень много правды. Но скажи, задумавшийся, — продолжал он, — если ты прав и кончится ужасная несправедливость по отношению к нам, разрешишь ли ты нам пользоваться нашей божественной троицей, фасолью, горохом и капустой?» «Да, да, да, — закричали кролики, — разреши наши сомнения!» Задумавшийся молча смотрел на свой народ и ничего не говорил. Между тем рядовые кролики, взявшись за руки, стали притоптывать, повторяя: «Разрешив воровать, разреши сомнения! Разрешив воровать, разреши сомнения!»